Да, чую, не просто будет зиму продержаться, подумал я и решил лично познакомиться с каждым айном. Они знали, что вождь по имени Ник человек, но были сильно удивлены тем, что я почти свободно говорю на их языке. На мой прямой вопрос, что произошло в их клане, то есть, из-за чего они лишились вождя и большей части мужчин, мне ответили сразу и коротко. Сын вождя захотел получить место отца и, подговорив два десятка воинов, напал на него. Сам вождь ждал этого, поэтому нападение превратилось в кровавую бойню, в которой мало кто смог выжить. Те, кто выжил, сейчас стоят здесь и готовы поклясться в верности вождю Нику. В правдивость рассказа верилось с трудом, так как уж слишком все просто получалось, а в добровольное вхождение в мой клан так вообще не верилось, здесь явно была другая причина. Если вы станете членами моего клана, это будет означать, что ваша территория станет частью территории клана Ника. Есть у кого-то возражения или может кто-то хочет что-то сказать? Айны молчали пару минут, я в это время пытался по их взглядам понять, соврали они мне или нет. Спустя эти пару минут понял, что соврали, и хотел было начать их убивать по одному, не лично, разумеется, призраки сейчас были рядом. Только собрался Данта попросить слегка придушить одного рогатого, как один из них вышел вперед и рассказал другую версию случившегося. Как выяснилось, клан раскололся на две части по уже известной мне причине, но в борьбе за власть погибли далеко не все воины. В поселке, который они покинули, осталось около 20 воинов во главе с сыном бывшего вождя. Законный вождь был убит собственным сыном, но его власть над кланом никто не захотел принять. Чтобы избежать новой бойни, почти сотня айнов решили уйти. Ушли с трудом и не без потерь, так как самозванец не хотел их отпускать. Те 10 воинов, что сейчас стояли передо мной, решили не рисковать и увели женщин с детьми на мою территорию. Самозваный вождь не решился преследовать их на моей территории, воинов у него осталось мало для того, чтобы вступить в войну с моим кланом. Сколько в поселке осталось айнов? 9 воинов и их семьи, а точнее, 26, ответил мне какой-то малец лет 10. Ты умеешь считать? Да, мой отец был пастухом, а он точно должен знать, сколько баранов привел в поселок вечером. Вардах, что скажешь? Они меня обманули, убью всех. Стоять! Я вытянул руку в сторону, останавливая разозлившегося вождя. Я тебя не об этом спросил. Как ты смотришь на то, чтобы сходить в гости? Что я с этого буду иметь? А во, что я слышу, не упускаешь выгоду, от тебя научился. Ну, так что я получу, территорию точно делить не буду, но все, что сможешь унести или увести, твое. Понимаешь, о чем я, включая женщин? Само собой, мне этих за глаза, зачем мне те, кто не желает войти в клан добровольно, предложил я и мысленно добавил, были бы это люди, не отдал бы, людей готов принимать в неограниченном количестве. С людьми мне было намного проще договориться, а если нужно, то и надавить. С айнами это было намного сложнее, нужно много времени, чтобы они забыли о своих прежних законах и жизненных устоях. Одним словом, ассимиляция происходила медленно, но я надеялся, что со временем все устаканится. Добрый ты, я вообще спрашивать не собираюсь, хотят они или не хотят, если что сразу рога сверну, сказал Вардах, говоря это в прямом смысле слова. У айнов плененная женщина вообще никаких прав не имела, за строптивость ей ломали рога, и она потом умирала в муках. Выходим завтра с рассветом, с нами пойдут два проводника из тех, что только что пришли. Вардах, сколько ты своих воинов возьмешь, решай сам, но не думаю, что нам нужно большую армию собирать, там ведь всего-то с десяток воинов осталось. Я возьму всех, кто со мной пришел. Вардах кивнул в сторону группы айнов, что пришли с ним, было их всего 5, но зато каких. Это были лучшие из лучших воинов его клана и вооружены они были, можно сказать, до зубов. Со мной пойдут 10 лучниц и 3 десятка простых воинов, половина из них будут айны. После захвата поселка часть моих воинов останется там, не дело это оставлять территорию без присмотра. Весь оставшийся день и вечер мы готовились к походу. Я лично отбирал воинов, что пойдут со мной, на что отбракованные воины на меня немного обиделись. Мне сейчас были нужны не самые сильные физически, а самые умелые и быстрые. Штурм поселка должен быть молниеносным и желательно без потерь с нашей стороны. Лучниц взял только из числа айнов, их луки били дальше, чем человеческие, а убойную силу даже сравнивать не стоит. Стрела длиной в человеческий рост пробивала обычный щит вместе с воином насквозь. Вардах, глядя на девушек-лучниц, лишь улыбался, не считая их за опасных противников. В его клане так и не прижились луки, несмотря на то, что Тарху нравилось это оружие. В полночь, когда я как обычно сидел и занимался подсчетами, ко мне пришла Нейт, но не для того, чтобы помочь. «Ник, тебе не нужно самому идти с отрядом, у меня нехорошие предчувствия». «В каком смысле нехорошие? Конкретнее можно. Мне кажется, хотя нет, я уверена, что это ловушка. Там будут не только айны, но и люди. Мне недавно сон приснился, где вы все погибнете. У нас предатель завелся, об этом ничего не могу сказать, но то количество шпионов, что Логин вылавливает, это ведь неспроста. Если не Торсин желает с тобой поквитаться, значит это кто-то другой, причем этот кто-то намного опаснее и сильнее барона. Я не могу не идти, это дело чести, воинов должен вести в бой их вождь. Хорошо, но тогда возьми с собой больше воинов, так больше шансов остаться живым. Ты только ради этого пришла? Да, ты ведь не берешь меня с собой, несмотря на то, что я научилась хорошо стрелять из лука. Не беру потому, что кроме тебя больше некому поручить следить тут за всем. Тим еще слишком молод, а больше я никому настолько не доверяю. Пообещай, что возьмешь больше воинов. Хорошо, возьму еще 30. Незаметно идти станет в разы сложнее, но я что-нибудь придумаю. По совету Нейт я ночью отобрал еще 30 воинов, увеличив общий отряд до 70. Представив, какая утром соберется толпа, мне даже поплохело, о скрытном передвижении теперь можно будет смело забыть. А что если разделить отряд на время передвижения? Причем никому не говоря о пополнении, пришла в голову мысль, после чего я так и поступил. Командиром второго отряда из 30 воинов стал Гарс, человек он надежный и неболтливый, как могло казаться. Утром, как только забрезжил рассвет, первый отряд из айнов и людей направился в сторону гор. Второй отряд также из айнов и людей под командованием Гарса отравился следом через час. Объединиться мы должны будем спустя 12 часов, именно столько потребуется времени, чтобы добраться до места, где расположен горный поселок. Пока второй отряд не подойдет, я буду делать вид, что обдумываю план действий по захвату поселка. На самом деле план уже давно продумал, не считая мелочей, на которые мне сначала нужно взглянуть собственными глазами. Погода с самого утра выдалась не для похода, через час после того, как мы вышли, начался ледяной дождь. Земля под ногами стала скользкой, а покрытые коркой льда камни добавляли проблем. Я дважды за час упал, хорошо, что без последствий, иначе пришлось бы вернуться. Из всех, кто сейчас шел со мной, падал только я, отчего было стыдно смотреть в глаза тем, кто шел с грузом. Решив оставить в поселке небольшой отряд, мне пришлось позаботиться об их пропитании там. Неприспособленному человеку к жизни в горах добыть себе пропитание окажется сложной задачей, поэтому на первое время и потребуется небольшой запас. Айнам было намного проще, они знали, какие травы и корни можно съесть, если охота вышла неудачной. «Ник, твои люди устали, им нужен отдых», — сказал Вардах, поравнявшись со мной. «Через час устроим, здесь не самое подходящее место для этого», — я показал на местность вокруг, где не росло даже кустов. Дождь закончился, людям требовалось не только отдохнуть, но и высушить одежду. До горного поселка оставалось несколько часов пути, поэтому я не боялся развести костры, с такого расстояния дым не увидит. Через час на пути словно специально для нас обнаружился глубокий овраг, в котором мы и устроили привал на пару часов. Пока сушили одежду и восполняли потерю сил копченым мясом, я несколько раз поднимался наверх по склону, в надежде увидеть дым от костра другого отряда. Как ни старался, дыма не увидел, отчего на душе стало как-то неспокойно. Сразу вспомнилась просьба Нейт не ходить самому в горы. «Вардах, как думаешь, нас там поджидают или они расслабились, захватив власть?» «Думаю, нас ждут. Я бы именно так и поступил, если бы от меня сбежали мои айны. Если от тебя сбегают в таком количестве, жди, что они скоро вернутся. Нам еще пару часов можно идти, не скрываясь, потом лучше разделиться и идти пригнувшись». Поступили именно так, как посоветовал Вардах, разделились на несколько групп. Несмотря на то, что со мной осталось только 2 человека и 1 айн, я был спокоен, так как увидел второй отряд практически перед входом в небольшое ущелье. Мне пришлось второй отряд остановить, чтобы рассказать об изменившемся плане. «Ник, это плохая идея, маленькими группами нас будет проще перебить», — сказал Гарс, глядя вперед на вход в ущелье, куда уже вошло несколько групп воинов. Возможно, но если пойдем всей толпой, нас заметят издалека. Если идти тихо, никто не заметит. Гарс, а ты в приметы или знаки веришь? Да, как-то не особо, у меня все и всегда по-разному получалось. А что? У меня перед каким-либо важным делом всегда шел дождь, почти как сейчас. Проблему, конечно, этот дождь подбрасывает, но дело всегда проходило как по маслу. Тем более нельзя разделяться. Не знаю, как у айнов, а мы только вместе представляем собой силу. Ладно, идем вместе и все смотрим как вперед, так и по сторонам. Если кого-то заметите, сразу сообщайте мне. Дальше вслед за малыми группами двинулись всей толпой, но соблюдая тишину и скрытность. Ущелье оказалось совсем маленьким, за час мы его прошли, даже не запыхавшись. Впереди практически посередине крохотной долины расположился поселок, который нам предстояло захватить. Издалека он выглядел безжизненным, словно айны его давно покинули, и это было подозрительно. Чуть впереди и левее нашей группы заметил несколько айнов во главе с Вардахом. Они, притаившись среди камней, так же как и мы наблюдали за поселком. «Гарс, останешься за старшего, мне нужно с Вардахом переговорить». Чуть ли не ползком я вскоре добрался до больших камней, за которыми прятались айны. «Вардах, я что-то не вижу в поселке никакой движухи, они там все в хлам упились, что ли?» Выдал я не совсем понятные Вардаху слова, но он меня понял, пояснять не пришлось. «Это вряд ли, думаю, дождь всех под крыши заставил спрятаться. Как говорится, им же хуже, никто нас раньше времени не заметит», сказал он и пошел в поселок, почти не скрываясь. Его воины само собой пошли за ним, на ходу доставая из ножен свои огромные мечи. «Стой! Куда? Вдруг это ловушка?» — крикнул я им вслед, но айнов было уже не остановить. Другие отряды, что прятались неподалеку, увидев, как айны рванули к поселку, поступили точно так же. «Вот черт, почти без разведки, с шашками наголо против танка», — подумал я, глядя на поселок, дома в котором были сплошь каменные, причем даже крыши. «Гарс, делимся пополам и обходим поселок с двух сторон, лучники. Если увидите айнов, выходящих из домов, стреляйте в них сразу, и неважно, кто это, мужчина или женщина, там сейчас враги». Вардах со своими воинами вошел в поселок на несколько минут раньше нас и, как я и предполагал, угодил в засаду. Враги прятались, где только могли, даже в канавах под хворостом лежали. Враг приближения двух групп, среди которых больше половины были вооружены луками, не сразу заметил, чем мы и успели воспользоваться. За считанные секунды воинов в стане врага стало наполовину меньше, но те, что еще остались, сейчас дрались как львы. Люди в сражении на мечах против айнов старались не влезать, силы уж больно не равны, но помехи врагам создавали. Лучницы старались отстреливать врагов, но своими стрелами задевали наших айнов. Серьезных ран от стрел никто из айнов не получил, но вот болезненные порезы рук и ног всех разозлили. Скорость перемещения по поселку увеличилась, стало сложно отличать своих от чужих. «Донт, ваш выход, нужна помощь нашим гигантам, пока мы не потеряли кого-то из них», — тихо сказал я, натравливая призраков на врага. С того момента, как к делу подключились призраки, враги сбавили темп, кто-то из них задыхаться стал, а кто-то из-за сердца хватался. Призраки перемещались по поселку хаотично, нападая то на одного, то на другого айна. Больше чем на несколько секунд никто из призраков на выбранном объекте не задерживался, убивать не было их задачей, им нужно только ослабить айнов. Внезапно в бой вступили женщины айнов, что нам сейчас противостояли. Сражение стало вновь усиливаться, но не потому что к врагу подкрепление подошло, просто народа прибавилось за счет женщин. Воины они оказались так себе, но вот мешать сражаться у них получалось просто потрясающе. Как они умудрялись бегать между сражавшихся, при этом не получая даже царапин, я понять не мог, меня бы уже раз пять убили, если бы я так решил побегать. С появлением женщин у нас появились первые потери как среди айнов, так и среди людей. К такому отвлекающему фактору наши воины не были готовы, и враги этим воспользовались. «Лучницы, бейте по ногам, иначе нас всех тут положат», — крикнул я, после чего на поселок обрушился небольшой дождь из стрел разного размера. Имея лук, я тоже решил внести посильный вклад в отстрел рогатых зайцев. Два первых выстрела были точными, а вот от третьего я сам был в шоке. Стрела лишь слегка задела ногу какого-то воина и, срикошетив, ударила в голень Вардаха. «Какая бычья отрыжка стреляла! Рога поотшибаю!» — кричал он, уходя с линии огня и припадая на ногу, в которой засела моя стрела. Через несколько секунд в поселке уже никто не сражался. Враг был повержен, но полностью не уничтожен. Оставшиеся в живых противники все поголовно были ранены и уже не могли сражаться. «Вардах, выходи, мы победили!» — крикнул я, думая, что он все еще прячется за углом. «Сам вижу, чего так кричать-то?» — услышал я за спиной. «А ты как там?» — спросил я, не договорив фразу до конца. Как Вардах оказался позади меня, я понять не мог. «Ты случайно не видел, кто в меня стрелял?» «Видел, но это была случайность». «Это она тебе так сказала?» Вардах тяжелым взглядом посмотрел на притихших лучниц, пытаясь определить, кто из них стрелял. «Это моя стрела, но предназначалась она не тебе. Твоя, то есть ты решил пострелять, не умея этого делать, а что нужно было просто в стороне постоять, пока вы тут друг другу рога сносили? Я компенсирую». «Компенсирую это чего?» «Подарю чего-нибудь, чтобы ты на меня не сильно обижался». «Подаришь, значит?» Вардах задумался над тем, что с меня можно попросить в качестве подарка. «Монеты хочу, такие как у тебя», — выдал он через некоторое время. «Сколько и каких именно?» «Ты не понял, я хочу, чтобы ты сделал мне монеты айнов, и чтобы они были такие же красивые, как твои». Он достал из кармана пояса золотой самородок размером с грецкий орех, вот из такого металла. «И чтобы они были размером в два раза больше, а то твои слишком мелкие какие-то». После того, как он мне показал самородок, я понял, насколько сильно просчитался, отдав ему территорию вместо 200 айнов. Исток того ручья, где я брал золото, находился где-то на той территории, а это значит, там тоже есть золото. В моем ручье золото, конечно, не закончилось, но ведь человеку всегда и всего мало, я не исключение. «Хорошо, я сделаю для айнов монеты, но учти, в процессе часть металла сгорает, вес в монетах будет меньше». «Я знаю», — заявил он и улыбнулся, простив мне мой промах. Тарх, видимо, не просто так днями пропадал в кузнях, он учился, глядя на то, как и что они делают. Нахр тоже не просто так у нас остался, он старался не только выучить наш язык, но и узнать обо всем как можно больше. Обо всем, что узнавал, он рассказывал отцу, а тот, как говорится, уже отсеивал на ненужное и нужное. Судя по тому, как Вардах быстро нашел, чем компенсировать ранение, он до этого хотел попросить меня об этом, само собой за определенное вознаграждение. Мой промах лишил меня этого вознаграждения, но усилил нашу дружбу с айнами. Глава 12. Всю ночь мы залечивали раны и хоронили погибших, точнее кремировали, причем на разных кострах. Вардах в награду получил 9 женщин, которых теперь предстояло переправить в свой поселок. Дело это нелегкое, так как они все ранены, причем в ноги. «Эх, надо было с собой повозку взять, но кто же знал», — сказал он мне за нашим совместным ужином уже ближе к утру. «А ты что, куда-то спешишь? Да ковыляют как-нибудь дня за три. Я не о женщинах беспокоюсь, если забыл, напомню, я тоже ранен благодаря тебе. К тому же 2 моих воина серьезно ранены, идти самостоятельно не могут. Утром волокуши сделаем, не повозка, конечно, но хоть что-то. Среди моих воинов тоже, между прочим, 6 ранены, так что у нас одна проблема. Сколько я могу быков взять?» «Каких быков? У нас договор был только о женщинах, все остальное мое», — сказал я, возмутившись такой наглостью вождя. «Никаких, это я так, вдруг мне еще и быки перепадут. Наглость — второе счастье, главное не перестараться». «Ну, так я вроде бы и не перестарался, спросил же сначала», — ответил Вардах и, посмотрев на меня, заржал как конь. «У тебя такое лицо было, что я готов еще и баранов попросить». «Поспать мне этой ночью удалось всего чуть больше часа», — разбудили, сообщив, что к поселку приближается отряд. «Какой отряд? Кто это?» Спросонья я не сразу сообразил, что мне сказали. «Люди, около 30 воинов, идут не скрываясь. Буди всех, нужно им теплый прием организовать». Я в попыхах оделся и выбежал из дома. Чуть в стороне, прячась за углом дома, стоял Гарс, наблюдал за приближающимся отрядом. «Кто это?» — спросил я, подойдя к нему. «Наемники, кто нанял, позже узнаем». «Вардаху уже сообщили?» «Да, он тоже готовится встречать. Эти наемники, видимо, не знают, что поселок теперь наш. Людям нужно на некоторое время спрятаться, пусть айны их встречают, так не сразу сообразят, что происходит». Отряд наемников добрался до поселка через полчаса, быстрее они не смогли, 2 повозки, что у них были с собой, сильно мешали быстрому передвижению. «Приветствую тебя, вождь Шанрах», — сказал командир наемников, — «остановишь перед Вардахом». Судя по тому, насколько были спокойны наемники, Я сделал вывод, что они никого из местных айнов не знают. Вардах, сказал Вардах и ударил себя кулаком в грудь. Вардах, повторил командир и тоже ударил себя кулаком в грудь. Он понятия не имел, что это значит, скорее всего, подумал, что это такое приветствие. К этому моменту последние члены отряда наемников зашли в поселок, наконец-то докатив сюда вторую повозку. Вардах поднял руку, дав сигнал всем воинам показаться из укрытий. Увидев, что в поселке помимо айнов еще есть немало людей, причем вооруженных, до наемников дошло, что они угодили в ловушку. Оружие никто из них даже не попытался взять в руки, направленные в их сторону два десятка стрел давали понять, что это ни к чему хорошему не приведет. «Доброе утро, господа наемники!» Я вышел вперед и остановился перед их командиром. «Кто вас сюда направил?» Наемники переглядывались, но молчали, решив скрыть имя нанимателя. «Нет, вы, конечно, можете не отвечать на этот вопрос, но тогда станете пленниками вождя Вардаха, а это гораздо хуже, чем оказаться в плену у нас. А ты кто?» – спросил командир наемников. «Меня зовут Ник, слышали обо мне хоть что-то?» «Слышали?» – командир посмотрел на Вардаха, он сейчас стоял рядом со мной и улыбался. Угодить в плен кайным наемникам не хотелось, поэтому они стали отвечать на мои вопросы. Как выяснилось, их нанимателем был барон Тарсин. После того, как я практически остановил все торговые дела с ним, он решил самостоятельно торговать с айнами. В горы направился через Киштир и попал в этот клан. Мятеж в клане был делом его рук, а после того, как власть здесь поменялась, Тарсин отправил сюда первый торговый обоз. Две телеги, что прикатили наемники, были доверха загружены железом и зерном. Взамен Тарсин рассчитывал получить несколько быков и десяток баранов. Стоимость этой живности в разы превышала стоимость того, что наемники привезли. Даже Вардах был в бешенстве, когда узнал, насколько Тарсин захотел обмануть айнов. Сколько я имел с перепродажи быков и баранов, Вардах знал, но не влезал в мои дела. Его устраивало то количество железа и прочих товаров, что я ему отдавал взамен. Я, разумеется, неплохо зарабатывал, но то, как Тарсин решил вести дела, уже ни в какие ворота не влезало. «Ник, а где мне найти этого твоего Тарсина?» – спросил Вардах, с силой сжимая рукоять меча. «Тарсин не мой, но сейчас его навестить не лучшая идея. Знаешь, Вардах, мне тут идея в голову пришла. Тарсин хочет торговать с айнами, так почему бы нам ему в этом деле не помочь? Разумеется, на своих условиях, наемники, думаю, нам в этом деле помогут. Так ведь, господа наемники, группа достаточно сильно испуганных мужиков, поняв, что у них есть шанс не только выжить, а очень даже неплохо жить, закивали головами, соглашаясь нам помочь. На следующее утро несколько наемников отправились обратно к барону Тарсину, чтобы предложить новые условия торговли якобы от айнов. Примет он эти условия или нет, они потом мне сообщат, только уже придя не в этот поселок, а в Новград. Как туда попасть, я им рассказал, заранее предупредив, что потом оттуда не смогут уйти. Как ни странно, но наемники согласились с таким положением, видимо, сами захотели переехать к нам на постоянное место жительства. Ну, что, Вардах, наверное, пора по домам. Отдаю тебе эти повозки, чтобы ты смог довести трофей до дома, сказал я, имея в виду захваченных женщин. Да, ты прав, нужно домой идти, но ты не особо радуйся, я скоро вернусь, ты ведь обещал монеты сделать. Оставив небольшой отряд в теперь уже моем поселке, мы разошлись в разные стороны. Вардах повез в свой поселок женщин, а я повел в Новград пленников. Бывшие наемники само собой не желали остаток жизни провести у нас в виде пленников, но выбора у них не было, либо в Новград, либо смерть. Устроить мятеж, чтобы сбежать, они боялись, а тайнов не убежишь, эти рогатые лося в лесу догоняют, не то что человека. «Нейт, где ты прячешься?» — крикнул я, поднявшись на верхний этаж замка. Когда я наконец-то добрался до дома, Фрок сообщил мне, что эта молодая особа приятной наружности, выполняя мои поручения, представлялась моей женой. Так ее мои подданные якобы лучше слушались и выполняли все, что она приказывала. «Нейт, не прячься, я ведь все равно найду, замок у нас небольшой, тут спрятаться-то особо негде», — громко говорил я, уже зная, где она притаилась. Призраки ее быстро нашли. От этих ребят вообще ничего спрятать не получится, они ведь сквозь стены проходят. Нейт пряталась у меня в комнате за шторой, поэтому, когда я туда вошел, сделал вид, что продолжаю ее искать. «Где ты, моя любимая женушка?» Я вернулся с победой, но ты не вышла меня встретить. Ой, вот ты где!» Отодвинув штору, якобы для того, чтобы в комнате стало светлее, увидел красную от стыда и смущения девушку. Ее глаза были закрыты, а голова втянута в плечи, как у проказника, ожидающего заслуженный подзатыльник. «Нейт, я вот что спросить хотел. Не подскажешь, когда мы с тобой поженились, а то у меня память отшибла. Ну, ты же сам сказал, чтобы я тут за тебя все проблемы решала. Меня сначала никто даже слушать не хотел, поэтому я и сказала, что стала твоей женой. Честное слово, больше в голову ничего не пришло, но зато после этого дело сразу сдвинулось. Стоило мне сказать, что нужно сделать то-то и то-то, люди и айны сразу это делали. Ник, прости, я больше не буду. То есть ты больше не будешь выдавать себя за мою жену, я правильно понял? Да, замечательно. А как мне теперь всем объяснить, что ты мне никто? Я не знаю, придумай что-нибудь. Придумать, что тут можно придумать, кроме как действительно сделать тебя своей женой? Что? Нейт даже дышать перестала, ожидая того, что я скажу дальше. Нейт, я, возможно, еще тот придурок и иногда совершаю странные поступки, но обещаю, что никогда не обижу тебя и буду оберегать ценой своей жизни. Короче, ты выйдешь за меня? Честно говоря, я давно уже подумывал сделать ей предложение, но дела все время заставляли откладывать это дело на потом. Сейчас момент был, по моему мнению, самый подходящий, к тому же ей больше не придется врать всем, кто она такая. «Эй, ты спишь, что ли?» – спросил я спустя минуту молчания. «Нет, то есть да, точнее нет, не сплю и да, я выйду за тебя», – сказала она и посмотрела мне в глаза. Ее взгляд отражал бурю эмоций, ей было страшно, но она была счастлива, она не знала, что нас будет ждать завтра, но готова была идти за мной до конца. Еще она сейчас плакала, только мне было непонятно почему, то ли от радости, то ли от страха за будущее. «Ты ведь не будешь против того, что подготовкой к свадьбе я займусь сам?» Слух о том, что вождь Ник решил взять в жены Нейт, распространилась по Новграду со скоростью пули. Народ, уставший от житейских и строительных работ, ждал праздника, который я был просто обязан устроить. Свадеб у нас было уже много, но свадьба вождя – это совсем другое дело. «Ник, ты женишься?» В комнату вбежал Тим, а вслед за ним Нахр, который за то время, что жил у нас, заметно подрос. «Да, решил обзавестись семьей, а то на меня уже смотреть стали как-то подозрительно. Нахр, к тебе просьба, хочу Вардаха на свадьбу пригласить, отправь к нему кого-нибудь. Свадьба через 2 недели, думаю, успеет приехать. Я сам ему сообщу, давно дома не был, хочу посмотреть, как наш поселок изменился. Отец рассказывал, что он тоже стройку затеял. Стройка – дело заразное и почти неизлечимое, стоит только начать, потом не остановишься. Тим, тебе тоже будет задание, нужно подготовить поле возле ручья, не в замке же нам праздновать. А что его готовить, то, там дел, то кусты вырубить, еще камни убрать, ямы закопать, дров для костров приготовить и пару больших шатров установить. «Все, идите, у меня и без вас дел по горло», — сказал я, выпроводив не в меру шустрых подростков из кабинета. «На самом деле у меня не было сейчас дел, которые требовали срочного принятия решений. Перед тем, как они ко мне пришли, я занимался черчением, придумывал механизмы для облегчения разной работы. 3 водонапорных башни уже строились, теперь нужно было изготовить насосы для закачки в них воды. Занимаясь всякими мелочами и подготовкой к празднику, 2 недели пролетели незаметно. С прибытием Вардаха город забурлил, как вода в котелке. Вождь Тяйнов прибыл на свадьбу со своей свитой и привез подарок, который пока скрывал. Зная, насколько вождь Вардах непредсказуем, подарком могло быть все что угодно, вплоть до нескольких женщин. Наступил день Икс, то есть день, когда должна состояться свадьба, 2-я свадьба в моей жизни. Я как жених, разумеется, был одет соответственно случаю, в новый костюм из самой дорогой ткани, что только можно было найти. По местным законам людей и айнов, жених не должен никуда ходить, невесту ему приведут ее родители. У Нейт родителей не было, поэтому роль отца взял на себя Фрок, так сказать, решил потренироваться, перед тем как вскоре выдать собственную дочь замуж. Стоя посреди площади как столб посреди поля, чувствовал себя не в своей тарелке. Я чувствовал сотни взглядов, что сейчас словно лазерные прицелы бегали по моему телу. Городская площадь была забита жителями до отказа, тем, кому тут не хватило места, наблюдали за происходящим из окон 2-х этажей и даже с крыш. Обязанности моего отца решил взять на себя Бол, так как по возрасту подходил. От него всего-то на всего требовалось засвидетельствовать объявление Нейт моей женой и меня ее мужем. Никаких бумаг тут никто и никогда не подписывал, но это, если ты простолюдин. Я, можно сказать, король, вождь клана, это ведь приблизительно то же самое, простолюдином не являюсь, поэтому подпись поставить буду должен. Также соответствующую бумагу должна будет подписать Нейт, так как теперь фактически становится королевой. Время шло, я стоял, жители тихо разговаривали между собой на разные темы, а невесты не было видно, как, впрочем, и вождя Вардаха. Я начал нервничать, Нейт просто так никогда не опаздывала, а Вардах вообще всегда приходил раньше назначенного времени. «Тим, сходи, узнай, в чем дело», — попросил я его, кивнув в сторону замка, где сейчас должна была находиться Нейт. «Не пойду», — Вардах сказал, чтобы никого возле замка даже близко не было, он какой-то сюрприз готовит. «И ты мне ничего не сказал? Если бы сказал, какой же это тогда был бы сюрприз?» «Ладно, заговорщики, я потом с вами побеседую», — прошептал я и услышал звук боевого рога. Айны обычно трубили в большой рог перед сражением, чтобы поднять боевой дух. Звук рева дикого зверя почему-то слышался не со стороны замка, а со стороны Золотого ручья, а это было намного ближе к городу и левее. Жители на площади затихли, а те, кто наблюдал сидя на крышах, встали, чтобы лучше видеть. «Вардах, чтоб тебя волки съели, сюрприз он, видите ли, решил устроить. Так в бой идут, а не на свадьбу», — подумал я, но остался стоять, ожидая того, что будет дальше происходить. «Идут», — закричал находившийся на крыше парнишка. Через некоторое время из-за угла вышла колонна айнов. 10 крепких воинов несли карету, вполне обычную карету, почти такую же, какая была у Тарсина, только у этой не было колес. Карета была украшена цветами и хвостами лис и волков. Впереди процессии шел Вардах и время от времени трубил в рог. «Трубадур, блин, еще бы с бубном вышел», — подумал я, и тут как гром с ясного неба раздался барабанный бой. Сразу позади кареты еще несколько айнов несли большой барабан, а ударял в него Нахр. А я все думал, куда он делся с самого утра. Хорошо, что у меня костюм утепленный, замерз бы, пока этих артистов тут ждал. Тем временем вся эта свадебная процессия наконец-то полностью показалась из-за угла, после чего остановилась. Стало происходить что-то совсем непонятное, но только для меня. Вардах прекрасно понимал, что они делают и зачем. Моей невесты пока еще не было видно, а вот фрок появился, причем одет он был достаточно дорого для моего помощника по хозяйству. Вот спрашивается, зачем я придумывал церемонию бракосочетания и всякие там развлечения. Пришла в голову мысль. Народ решил сделать все по-своему, перемешав обычаи айнов с людскими. Что ж, посмотрим, что будет дальше. Через некоторое время в центр площади, где я стоял, вышел Вардах и громко стал перечислять все достоинства того сокровища, которое сейчас мне достанется. Говорил так, что не сразу поймешь, о девушке он говорит или о произведении искусства из золота и драгоценных камней. Мало того, он чуть ли не через слово просил народ подтвердить сказанное, что жители с радостью делали. Когда он закончил свою пламенную речь и предоставил слово Фроку, процесс пошел по моему сценарию, и я наконец-то выдохнул. Фрок был не столь многословен, как вождь айнов, и через пару минут мне показали невесту. Честно говоря, у меня дыхание замедлилось, когда я увидел Нейт в красивом бело-голубом платье. Как они это все смогли провернуть так, что я об этом не узнал, подумал я, при этом не отводя взгляда от Нейт. Ткань, из которой было пошито ее платье, была настолько дорогой, что в голову заползла нехорошая мысль о том, что мою казну элементарно сперли. Этого произойти просто не могло. Тайная комната постоянно находилась под охраной призраков, к тому же я там сегодня ночью был и там ничего не пропало. В конечном итоге церемония бракосочетания прошла так, как и было мной задумано. В конце мы с Нейт обменялись кольцами, точнее перстнями с печатью вместо камня. Делал их я, потратив на работу кучу времени, так как пришлось придумывать фамильный герб, король я или не король, в конце концов. Дальше был праздник, в котором приняли участие практически все жители Новгорода. Нам дарили подарки и просто поздравляли, кому подарить было нечего. Самый дорогой подарок получил от Вардаха, и к счастью это были не женщины, а небольшой сундучок с золотыми самородками. Отдавая его мне, он тихо сказал, что он привез еще один почти такой и из того золота, что в нем находится, я должен буду изготовить для него монеты. Отсутствие колес у кареты объяснилось просто, Фрок не успел их сделать, он саму карету то делал втайне от всех, подарок мне решил сделать. Город погрузился в хаос веселья с музыкой, танцами, песнями и большим количеством пива, которое для всех бесплатно приготовил Гарс. Пиво было подарком от него, к тому же какой же это праздник без этого пенного напитка. Через несколько часов, когда я от веселья уже устал, Нейт предложила сбежать со свадьбой на пару дней и спрятаться в замке. Я сразу же согласился, несмотря на то, что дел было не то что по горло, их было выше крыши. Пару дней отдыха нам не дали, на следующее утро мне сообщили, что дороги в Киштер и Вестер перекрыты солдатами короля. Я думал, у нас есть время до весны, но видимо нам решили перекрыть воздух сейчас, перед началом зимы, чтоб так сказать, нам жизнь медом не казалась, сказал я, выслушав Лагина. У нас осталась лишь одна дорога через Киштер и от имени Айнов. Торсин ведь думает, что напрямую с ними теперь торгует. Если догадается, что его обманывают, нам и эту лазейку перекроют, сказала Нейт в очередной раз, рассматривая кольцо с печатью. Нам нужно искать еще кого-то, с кем можно торговать. Да и этого кого-то нам нужно найти до весны. Нужно с Вардахом поговорить, ведь его клан не один в горах. Вардах, выслушав меня, согласился помочь в налаживании торговли с другими кланами, но при условии, что он будет посредником. Его хватке в получении выгоды можно было только позавидовать. Он словно не воинственным айном родился, а прожженным торговцем. Его клан набирал силу с огромной скоростью, количество айнов в нем росло день ото дня за счет других кланов. Он принимал в свой клан всех сбежавших, отверженных и даже покалеченных из других кланов. Вардах, а кто живет дальше того поселения, что недавно стало моим? Точно не знаю, но наших кланов там дальше нет. За горами начинается пустошь, а за ней вроде как какое-то королевство людей находится. Я так далеко не заходил, да и нечего мне там делать, мне и здесь хорошо. С началом зимы жизнь в Новграде не затихла, как происходило в других городах. Жители воплощали в жизнь мои идеи совсем не бредовые, а вполне нормальные. Жители узнали, что такое майонез, салат, квас, борщ и многое другое, чего мне давно не хватало в этом мире. Я даже устроил соревнование, у кого лучше получится приготовить новое блюдо, разумеется, с вручением приза размером в 10 серебряных монет. Женщины старались, как могли, и в итоге по итогам оценок жюри, в котором меня не было, приз получила молодая Айна. Борщ ее приготовления понравился всем, кто его успел попробовать. 20 литров – это ведь почти ничего для Новграда, в котором сейчас насчитывалось почти 1500 жителей. Самым популярным нововведением стала баня, и теперь ее старались построить в каждом дворе. Торговля с баронствами сократилась в разы, так как я не хотел, чтобы нам последнюю дорогу перекрыли. Пленные наемники, которых мы захватили осенью возле горного поселка, освоились у нас и попросились ко мне в подданные, причем на любых условиях. Я согласился их принять, но запретил им иметь оружие. Рабочие руки мне были нужны, и чем их будет больше, тем лучше. Мои планы по развитию города были грандиозными. Новград должен будет со временем стать лучшим городом в этом мире. Я, правда, кроме Нарвида и Киштера ничего не видел, но думаю, другие города максимум будут отличаться от этих лишь размером. Если с началом весны никаких серьезных проблем не появится, начну строить дамбу. Городу нужна вода, причем много. За 2 месяца я выполнил обещание, данное Вардаху. Он получил от меня первую партию золотых монет. Монеты ему понравились, после чего он заявил, что скоро привезет еще некоторое количество желтого металла. Одним словом, Вардах нашел монетный двор в моем лице, чему я тоже был рад, ведь я на этом тоже хорошо зарабатывал, причем в золоте. В делах и заботах как-то незаметно прошла зима, солнце стало светить ярче, отогревая замерзшую землю. Когда из-под снега стали появляться клочки земли с пожухлой прошлогодней травой, нам все-таки перекрыли последнюю дорогу, по которой шла торговля с людьми. Мало того, моя разведка донесла, что король собирается зачистить наш темный лес от всякого сброда, по его мнению. Известие заставило готовиться к войне, и времени у нас на это было всего чуть больше месяца. Как только дороги немного просохнут, солдаты короля пожалуют в гости. Вардаху эта новость тоже не понравилась. Если меня не станет, развитие его клана сразу остановится. Король вряд ли согласится вести какие-то дела с айнами, люди их сильно недолюбливали, кроме жителей Новграда, разумеется. У нас айны и люди жили чуть ли не под одной крышей и ели из одного котла. Никаких ссор между ними не было, чему я удивлялся, зная, насколько горячий нрав у рогатых гигантов. Следующий месяц запомнился круглосуточной работой, причем всех жителей без исключения, даже дети старались помогать. За этот месяц мне удалось собрать небольшую, но хорошо оснащенную армию. Армией 800 солдат я бы не назвал, но в реалиях этого мира это была сила, с которой придется считаться. Мои, так сказать, пограничники, практически ежедневно отлавливали шпионов, которых к нам кто только не засылал. Последним вообще оказался какой-то жуликоватый тип, пришедший к нам из королевства Нари. Оно, королевство это, находилось за той самой пустошью, о которой мне рассказывал Вардах. По размеру королевство Нари было небольшое, соответственно и жителей в нем было немного, максимум 10-15. Мужик, которого мы выловили как шпиона, оказался обычным вором, решившим поискать счастье в другом конце этого мира. Про айнов он знал и боялся их, поэтому держался как можно дальше от гор. Вначале он добрался до Киштира, но город ему не приглянулся, поэтому он пошел дальше, разумеется, не выходя на дорогу, то есть шел лесом. Выслушав его рассказ, мне в голову пришла сумасшедшая идея захватить Киштир, тем самым выйти почти в тыл войск короля, если, конечно, он придет к нашему лесу. Ход рискованный, ведь мне придется разделить свою армию как минимум на две части. Если захват Киштира не удастся, мы рискуем потерять Новград. Пойманный нами вор пообещал показать дорогу, по которой он прошел от Киштира до Новграда никем не замеченным. Само собой, покажет он ее за освобождение, на что я сразу же согласился, правда, умолчав о том, что эта его свобода будет находиться за границей нашего маленького, но гордого королевства. Ваше Величество, войско короля миновало Вестер, через 2-3 дня подойдут к нашему лесу, сообщил мне прибывший разведчик. Обращение Ваше Величество резало слух, но после свадьбы меня никто кроме Нейт иначе не называл. Я сам себя королем никогда не называл, меня им сделали люди, которых я взял под защиту и дал не только крышу над головой, но и кусок хлеба. Сколько у короля солдат, большую армию он собрал, точно сказать не могу, думаю, 3000 будет, но это, если вместе с обозом. Через некоторое время я собрал небольшой военный совет, где и рассказал, что нам в ближайшее время будет угрожать, точнее кто и в каком количестве. Да он нас вообще не уважает. Каких-то 2000 малоросликов с ножами, заявил Вардах. Вождь айнов решил принять участие в войне, разумеется, поддерживая нас и само собой не бесплатно. Ему не нужны были земли и не нужны были пленники, ему было нужно железо, причем все, какое сможет отобрать у солдат короля и найдет в Киштире. Мы с ним долго торговались по этому поводу, и в итоге сошлись на том, что все железо поделим поровну, мне оно ведь тоже нужно. Глава 13. На следующее утро отряд из 100 айнов и 100 человек под командованием Гарса отправился в Киштир. Проводником для них стал пойманный нами вор из Нари, решивший отработать свободу. Войско короля появилось через 2 дня, как мы и предполагали. Судя по тому, какими спокойными были солдаты и командиры, угрозы в нас они не видели. Их разведка, так и не добравшаяся до Новграда, доложила своему королю, что в лесу находится банда из сотни беглых оборванцев, причем плохо вооруженных. По их мнению, сражение должно стать избиением младенцев и не займет много времени. Войско короля встало лагерем за большим полем, находившимся перед нашим темным лесом. В тылу этого лагеря виднелся высокий королевский шатер, в котором сейчас отдыхало командование этой армией. «Они погулять что ли вышли?» — сказал Вардах, глядя на купола нескольких десятков походных шатров. «Такой толпой погулять не ходит, они уверены в своих силах, поэтому так расслабленно себя и ведут. Вардах, у меня к тебе огромная просьба, постарайся как можно меньше убивать. Это еще почему? Я дамбу собираюсь строить, позарез пленники нужны. Хорошо, но тогда половину мне, 10%. Ладно, уговорил, я и на треть согласен. Какую еще треть? Максимум 5-ю часть могу выделить. Ник, в кого ты такой жадный? У меня друг один есть, Вардах зовут, вот от него и заразился. Неправда, я не такой, поэтому согласен на 4-ю часть. Только 5-ю, после того как дамбу построю, могу поделиться. Ладно, 5-ю, так 5-ю, согласился Вардах и отправился объяснять своим воинам, что от них потребуется. Мы пока не выходили из леса, для того чтобы сразиться с войском короля, я ждал сообщения от Гарса. В ожидании прошел день, мое совсем небольшое войско, по сравнению с войском короля, находилось за холмом, покрытым густым лесом. За весь день никто из солдат короля даже не пытался зайти в лес, чтобы узнать, здесь мы или нет. Все это меня настораживало. Появилась мысль, что отряд Гарса уничтожен или еще уничтожается, после чего король возьмется за нас. Все изменилось с наступлением темноты. Солдаты короля двойками полезли в лес на разведку. За какой-то час мы выловили сразу десяток лазутчиков, как говорится, без шума и пыли. В этом деле снова отличились призраки, не позволившие шпионам закричать. Допрос солдат нам ничего не дал, кроме информации о королевском войске, что сейчас расслабленно отдыхало за полем. Солдат там находилось чуть больше 1500, вместе с командирами, разумеется. Король тоже находился в лагере вместе с несколькими баронами, в числе которых был Торсин. Утром, вне зависимости от того, вернутся ли разведчики или нет, королевское войско войдет в лес. Теперь нам нужно было решить, встречать их здесь или выйти на простор. Вардах предлагал выйти из леса, в этом случае наши лучники Айны смогут стрелять намного точнее, а самое главное, с гораздо большей дистанции. Меня это не совсем устраивало. Если солдаты короля поймут, что не смогут подойти близко, они изменят тактику. Начнется длительная осада нашего леса вместе с Новгородом. Вне зависимости от того, взял Гарский Штир или нет, утром мы сразимся с войском короля, но не так, как предлагает Вардах. Нужно заставить солдат подойти как можно ближе, приблизительно на выстрел из человеческого лука. После этого начнут стрелять айны, а лучники-люди их поддержат в этом деле. Войско короля после этого должно начать отступать, и тогда уже мы их атакуем. Как вам такой план? Спросил я, глядя на своих командиров. А что, если они не побегут? Спросил Закр, командир объединенного отряда лучников. Не побегут после этого, побегут после того, как увидят мечи айнов. Честно говоря, у нас выбора нет, драться завтра все равно придется. Чтобы минимизировать потери, нам нужно подумать, как, кто, когда и что должен будет делать. Вот поле, я начертил на земле квадрат, символизирующий поле перед лесом, после чего схематично изобразил наши действия. Дальше мы почти до рассвета спорили над тем, кто конкретно и как будет действовать. Вариантов выдали много, но в итоге оставили один, который должен привести нас к победе. Исходя из него, айны выйдут из леса только после того, как войско короля начнет атаку. До этого момента в стане врага не должны знать о нашем козыре в рукаве, точнее в лесу. Как только наступили предрассветные сумерки, часть моего войска, состоявшая только из людей, не спеша вышла из леса. Огни костров в лагере короля были нам хорошо видны, также было видно, как солдаты там начинают встраиваться в атакующие порядки. Разумеется, они видели, сколько нас сейчас выстроилось перед лесом. Король решил ударить конницей с фланга, пока пехота будет нас методично кромсать на куски своими мечами и топорами. Всадников у короля было чуть больше сотни. Этого количества было бы вполне достаточно, чтобы нас втоптать копытами в весеннюю грязь. «Ник, они ждут, когда мы начнем сближаться», — сказал Фрок, сжимая длинную рукоять боевого топора. «Пусть ждут, мы не пойдем навстречу, пусть они сами идут к нам». Находясь в седле, я наблюдал как за королевскими солдатами, так и за лагерем, где сейчас находился сам король. Среди всадников я не заметил никого, кто был бы одет по-королевски дорого. Хотя, кто же его знает, может, он решил не выделяться из толпы, а прикинуться простым всадником, только с короной на голове. В лагере короля было по-прежнему тихо и спокойно, словно они не на войну пришли, а на пикник. Никакой суеты там не наблюдалось, все так же горели костры, и оттуда все так же пахло жареным мясом. «Эх, сейчас бы бараньих ребрышек, да с пивом», — тихо сказал Фрок, почувствовав запах шашлыка. «Воевать нужно натощак, двигаться легче будешь», — так же тихо сказал я и увидел знакомую фигуру. «Нейт, чтоб тебя, я же приказал в замке сидеть», — подумал я, после чего потерял ее из вида. «Может, мне показалось? Не думаю, Ушкова, а ее я ни с кем не спутаю. Ладно, после поговорим, если выживем, конечно». Пока я выглядывал в наших рядах, Нейт, войско короля двинулось в нашу сторону. Сначала солдаты шли медленно, но с каждой минутой ускоряли шаг. Вскоре они уже бежали, набирая скорость для удара, при этом что-то воинственно выкрикивая. Когда они добежали до середины поля, из леса вышли лучники айны и тут же выдали первый залп. Их стрелы размером с обычное копье и имеющие бронебойные наконечники со свистом разрезали воздух и выносили сразу по несколько воинов из рядов войска короля. Сразу после айнов ударили лучники-люди и не безрезультатно, как могло показаться. Второй залп айнов заставил солдат короля притормозить и закрыться щитами. Это им не особо помогло. Почти двухметровые стрелы пробивали щит вместе с воином за ним насквозь. Как только атака пехоты короля захлебнулась, из леса вышел наш козырь, полторы сотни рогатых гигантов с огромными мечами в руках. Увидев воинов айнов, солдаты короля стали спешно отступать. «Вардах, твой выход!» — крикнул я командиру моих пехотинцев. Как только это крикнул, раздался рев боевого рога, после чего гиганты пошли в атаку. Я, как командир конницы, следил за всадниками короля, ожидая, когда они вступят в сражение. Тем временем айны за каких-то пару минут догнали отступавших солдат, после чего началось избиение младенцев. Мою просьбу как можно меньше убивать, айны выполняли и били своими мечами плашмя. Люди отлетали после такого удара как теннисные мячики от ракетки, теряя в полете свое оружие, щиты и доспехи. Подоспевшие воины люди укладывали на землю тех, кто избежал встречи с мечами айнов, особо строптивых укладывали навсегда. Видя, что солдат в прямом смысле слова втаптывают в грязь, королевская конница решила вмешаться. «Теперь мой выход», — подумал я и, обнажив меч, ударил коня шпорами. Моя конница, втрое меньше, чем у короля, также вступила в сражение, после чего на поле все перемешалось. Я рубил с высоты седла всех, кто не был похож на своего до тех пор, пока конь подо мной не осел. Я успел вовремя спрыгнуть и не угодил под тело умирающего коня, в животе которого глубоко засел чей-то меч. Теперь я перешел в разряд пехотинцев и продолжил рубить налево и направо, а еще вверх, так как несколько десятков всадников короля все еще держались в седлах. Один такой особо настырный всадник настойчиво пытался меня достать, но у него это не получалось, ему постоянно кто-то мешал. Когда он наконец-то получил свободу перемещения, чтобы достать меня, брошенный айном меч вышиб его из седла. Теперь мы с ним были равны, и наши клинки вскоре наконец-то встретились. Мужик оказался опытным воином, но я был моложе почти вдвое и соответственно быстрее. Через несколько секунд мой меч самым кончиком клинка прошелся по горлу противника. Он выронил меч и, схватившись за горло, мне что-то сказал, вот только я его не расслышал. Переспрашивать было некогда, да и незачем. Оттолкнув противника от себя ударом ноги, я бросился на другого, который был ближе ко мне. В какой-то момент сражаться стало просто ни с кем, враги лежали в грязи, прикрывая руками головы, а мои воины, тяжело дыша, искали тех, кто успел сбежать с поля боя. Сбежать смогли немногие и они, разумеется, побежали в лагерь, спасать своего короля или себя, так как лагерь к этому моменту был пуст. Людей из него как ветром сдуло, шатры и костры остались нетронутыми, даже мясо над углями продолжало жариться, вызывая у нас усиленное слюноотделение. «Я хочу есть», — услышал я бас Вардаха. «Там тебе завтрак оставили, иди, подкрепись и не забудь мне немного оставить, я тоже со вчерашнего дня ничего не ел. Знаешь, Ник, а неплохая была драка, мне даже понравилось». Вардах поднял свой меч, который перед сражением даже не доставал из ножен, дрался им прямо так, я ведь просил не убивать, вот он и подстраховался. «Надеюсь, ты помнишь о нашем договоре?» «О каком таком договоре?» Я сделал вид, что мне память отшибла чем-то во время боя. «То есть как это, о каком договоре?» Удивился вождь, решив, что у меня действительно память отшибла. Я пошутил, помню, конечно, просто хотел увидеть твое удивленное лицо. Смешно выглядел, мне прям даже страшно стало. «Издеваешься? Есть немного, не все же время тебе меня разыгрывать». Пока мы разговаривали, я пытался найти взглядом Нейт, желательно среди живых, и в итоге нашел. «Извини, Вардах, но у меня тут одно дело есть, неотложное, мы позже с тобой поговорим». «Достойное дело, надо сказать, смелое», — он тоже увидел Нейт. На данный момент она помогала какому-то воину подняться. «Так, иди-ка сюда». Подойдя к Нейт, я взял ее за руку и отвел в сторону. «Я кому-то приказал оставаться в замке до моего возвращения, не подскажешь, кому именно?» — сказал я, нависнув над ней как скала над рекой. «А что если бы ты не вернулся, тогда что? Вместо тебя могли прийти солдаты короля, и что тогда? Если я сказал, что вернусь, значит, вернусь, и нечего тут героиню из себя строить. В Новграде остались женщины и дети, кто о них позаботится, если не ты? Там Тим остался и нахр», — ответила она так, словно эти двое могли реально позаботиться о двухсотнях жителей, оставшихся в городе. «Ник, Ник, там Гарс гонца прислал. Услышал я за спиной знакомый голос. Обернувшись, увидел Тима, из-за правого плеча которого торчала рукоять меча. «Ты какого хрена тут делаешь? Жить надоело? Ты сейчас, где должен быть?» «Ну, так я там и был, гонец ведь в город приехал, а тебя там нет. Отправил бы его сюда, в чем проблема-то? Из леса же без разрешения никто не сможет выйти, вот меня и отправили, точнее нахер отправил. Сам он там остался, за порядком следит. Ладно, я потом вам по шее дам, говори, что Гарс велел передать. Сказал, что киштирани захватили, теперь идут нам навстречу, не все, конечно, часть воинов в городе остались. Запоздали они в дороге слегка, войско короля разгромлено, а сам он сбежал. Фрок, всех, кто выжил, отвезти в Новгород, оружие и все ценное тоже туда отправь, там делить будем. Приказал я и повел Нейт обратно в замок, при этом держа за руку, чтобы не отставала. По пути продолжал ее ругать за безответственность и непослушание. Она в ответ молчала, видимо осознавая, что была неправа, тайно отправившись за нами. К тому времени, как мы добрались до замка, вся моя злость на нее испарилась. Точнее, у меня запас ругательных слов и сравнений закончился. Буду тебя в заперти держать, как буйно помешанную, ясно тебе? Да, чего тут не понять? Что? Мне все ясно, ваше величество. Само собой, Нейт осталась ненаказанной, не настолько уж я и злобный тип, чтобы наказывать за верность и смелость, пусть даже и необдуманную. Не знаю, как и кто, но я заснул прямо за столом во время ужина. Разбудил меня голос Фрока, который решил сообщить мне о том, что среди пленников находится барон Торсин. Он что, не сбежал, как все остальные бароны? Нет, не смог просто, у него нога сломана. Приведите его ко мне, очень уж поговорить с ним хочется. Перед тем, как поговорить с бароном, я умыслом переоделся. Попутно приказал принести ко мне в комнату легкий ужин на двоих. Я ведь не успел нормально поужинать до этого. Торсина ко мне привели с завязанными глазами, чтобы он не видел ничего из того, как у нас тут все устроено. «Снимите с глаз повязку и руки тоже развяжите», — приказал я конвоирам. «Добрый вечер, господин Торсин, надеюсь, мои люди обходились с вами подобающим образом». Барон молчал некоторое время, пока зрение не пришло в норму. «Я догадывался, что ты непростой человек, но не думал, что настолько. А вам этого знать было и не нужно, торговали бы как раньше и сейчас вы бы находились у себя в Норвиде». Барон посмотрел в окно, через которые были хорошо видны огни ночного Новгорода. «Красивый вид, не правда ли? Где мы находимся? Что это за город?» «Это Новгород? Красивый город, надо сказать, думаю, еще успеете его осмотреть. Сквозь решетку из подземелья», — сказал Торсин и сделал попытку улыбнуться. «Совсем не обязательно, поверьте, барон, у меня нет никакого желания держать вас в подземелье или того хуже казнить. Присядьте в кресло, неудобно, наверное, стоять, опираясь на подобие костыля». Барон дохромал до кресла и, можно сказать, упал в него. Было видно, как боль в его поврежденной ноге постепенно затихает, а удивление и интерес во взгляде наоборот усиливаются. «Хотите меня на кого-то обменять?» — выдал он свой вариант того, что с ним делать. «На кого? Насколько мне известно, у твоего короля в плену нет моих подданных». «Подданных?» — взгляд Торсина стал ошарашенный. «Да, я все-таки король, хоть и совсем небольшого королевства. А айны, как ты смог с ними договориться сражаться на твоей стороне?» «Никак, я с ними не договаривался, ведь они тоже мои подданные, почти все. Те, что не мои, их всего около сотни, их вождь мой друг, и он сам предложил помощь», — сказал я, слегка подкорректировав правду. Торсин был просто убит открывшейся тайной. Он думал, что айны не могут быть друзьями людям и что они максимум на что согласятся, это торговать.